Часть 7, глава 23. Шпионские страсти. У входа в бар на диком пляже с крышей из пальмовых листьев меня едва не сбил с ног вылетевший оттуда, подобно пробке из бутылки, потешный, можно сказать, мультяшный персонаж. Толстенький, как поросенок, на голову ниже меня, в полотняных широченных портках до середины голени, полотняной же рубашкой на выпуск и цветной нахлобученной на уши панаме. Ходячий мешок с жиром на коротких ножках. «Не вздумайте туда ходить!» Со слезой в голосе пропищал толстяк. «Там! Там!» Махнул рукой и, отпустив мой рукав, двинул дальше. А я все-таки рискнул и зашел. Дремавший за стойкой небритый пузатый мужик даже не сразу понял, что в его заведении появился, наконец, посетитель. Решил, видно, что я ему снюсь. А предыдущего потенциального клиента, того самого потешного толстяка, он, подозревая, просто не разглядел из-за стойки. Или не расслышал его комариный писк. Я заказал кувану кафу, заварной кофе, и, прочитав мольбу в его глазах, рюмку, так и быть, местного рома. Присел за столик, дождался, пока принесут заказанное, и сделал глоток из чашки. Такое впечатление, что кофе здесь готовили из каменного угля, крупного помола. Ром на всякий случай даже пробовать не стал. Судя по аромату, стаканчик был налит, подкрашенный какой-то химической гадостью технический спирт. Подумал было заказать минеральной воды, но постеснялся лишний раз потревожить опять задремавшего мужика за стойкой. Язык не поворачивался назвать того барменом. Поэтому просто уставился на экран работавшего без звука телевизора и сам не заметил, как тоже стал дремать. Сквозь легкий сон наблюдал, как еще один, вошедший в зал бедолага, сначала будет спящего, потом делает заказ. «У вас свободно!» Товарищ, по несчастью, поставил на стол стандартный набор, чашку кофе и стаканчик с темно-коричневой жидкостью. Решил, видимо, обслужить себя сам. «Еще как!» — восстал от сна я. «И за остальными столиками тоже. Благодарю!» Он присел напротив меня и потянулся к чашке. «Не вздумайте даже пробовать. Всегда мечтал кого-нибудь когда-нибудь спасти. Опасно для жизни». «Спасибо, добрый человек», — снял шляпу с узкими полями и бросил на свободный стул. «Вы, наверное, Макс?» «Может быть», — отозвался я. «Вам привет от Ивана Ивановича». И принялся с интересом меня разглядывать. «А вы, как я понимаю, Арсений?» «Точно не он. Голос не похож. Обычный мужик, лет под 50. Из тех, кого увидишь, и сразу же с удовольствием позабудешь. Среднего роста, среднего телосложения. Абсолютно заурядное лицо. Глазу зацепиться не за что». «Я от Арсения», — отозвался он. «Замечательно». Я бросил взгляд в сторону мужика за стойкой. Тот уже перестал дремать и отрубился по-настоящему. Обмяк на стуле, голова упала на грудь. «Привезли то, что я заказывал?» «Конечно!» — кивнул тот. Достал платок и принялся вытирать взмокшую физиономию. В зале, забыл сказать, не было не только посетителей, но и кондиционера. «Красная Ауди. Номер. Ваша?» «Оно самое!» — кивнул я. Догадаться было нетрудно. Машина, на которой я приехал некоторое время, была единственной на стоянке. Сейчас их количество удвоилось. На второй, как видно, прикатил тот самый посланец Арсения. «Все, что вы заказывали, у вас в багажнике». «Спасибо и привет Арсению. Обязательно передам». «Когда пройдет акция?» «Думаю, завтра». «Отлично, тогда до встречи». Я встал и двинулся к двери. Вслед онесся кавалерийский храп утомленного жизнью работника прилавка.